Глава 15. Как-то незаметно рыбак, сдается, заснул, как сидел, сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон, скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом, в темноте, тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот, это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру. Сперва хотела бежать за ними, как повели, выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой. «Ни за что не ходи, — говорит, — прячься!» Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки, густой-густой. За два шага стежечка на кладку. Как сидишь, тихо, не шевелишься, нисколько тебя не видно. Но я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется, позовет, я услышу и выбегу. Ждала, ждала, не зовет никто. Уж и стемнело, стало страшно, все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала, волк, так волков боялся, и не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось, а вылезть из куста боюсь. Слышно на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела, еще день, еще ночь, и еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, мне их ноги сквозь листву видать, все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уж и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. Однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась, вся лежу и не дышу. И тогда слышу тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась. «А ты не говори, кто. Зачем нам про все знать?» Спокойно перебил ее Петр. «Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом, как схватил живот, так больно было, что помереть хотела. Просила и маму, и Бога, смерти просил». Рыбак под стенкой зябко поежился. Так это прозвучало, по-житейски, знакомо. Вот перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не 13-летняя девочка. И сразу же этот рассказ ее вызвал в нем воспоминания об одной 90-летней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В хате, что стояла на отшибе, никого не оказалось. Лишь одна, забытая Богом, глухая бабка сидела на печи, свесив на полог босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на Господа Бога, который не дает ей смерти, и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. А оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых чужих людей, которым надо было растить детей, присмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет 5 старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок на кладбище. Но срок этот не пришел ни через 5, ни через 15 лет. Задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами, что ей было до немощной чужой старухи. А смерть все не шла. Прощаясь тогда, рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок. Что делается на свете?